Глава 24. Ту ночь я почти не спала, все вспоминала удивительные минуты, проведенные рядом с Дереком. Так, в приподнятом настроении, я и пришла на завтрак. Среди девушек ощущалось странное оживление, будто сегодня они ненадолго забыли о конкуренции, царившей на отборе. От одной группы леди к другой передавалось нечто важное. Все шептались, обсуждая случившееся сегодня ночью. «Что произошло?» — поинтересовалась я у подруг, как обычно завтракающих рядом со мной. «Сегодня мы узнали, что одна из леди уходит из отбора», — загадочно произнесла Николь. «Почему?» — удивилась я. «Это, конечно, лишь домыслы, но говорят, что она провела эту ночь с мужчиной», — прошептала Элеонора, прикрывая рот белоснежной салфеткой. «Но это же...» — я в шоке посмотрела на подругу. «Никогда бы не подумала, что одна из участниц отбора пойдет на подобное». «Скоро узнаем. Такое событие не могут оставить без внимания», — сказала Николь. «Предлагаю спокойно поесть и подождать, что скажет распорядительница». С этими словами я взялась за ложку и начала поглощать овсянку с фруктами. Когда мы собрались в зале испытаний, к нам тут же вышла бледная леди Камилия. «У нас изменения в составе участниц», — серьезно произнесла бывшая фаворитка короля, глядя на ряды девушек. «Выбывает леди Тимиария», — добавила она после паузы. «Почему?» — не удержалась какая-то леди. «Она воспользовалась тем, что на острове дракона невинность можно не хранить, как бы дико подобное ни звучало в этом мире», — с трудом выговорила Камилия. «И каким бы ни был результат такой выходки, она выйдет замуж?» — возбужденно спросила леди из свиты Шелатии. «Это так», — недовольно согласилась распорядительница. «Значит, все верно», — прошептала одна из девушек. «Стоит того», — восторженно ответила другая. «Тимиария была права», — уже в полный голос воскликнула третья. «Это вам решать, леди», — мрачно произнесла Камилия. «Но помните, кому-то из вас может не повезти, и она не получит предложение руки и сердца», — предупредила распорядительница. Но ее явно не услышали, продолжая радостно улыбаться и подмигивать друг другу. «Что за сборище куртизанок?» — в негодовании подумала я. «Это ты от жизни в Луине отстала», — ответил дракоша. «Королевы давно нет, нравственностью юных леди заниматься некому. Королю не до женских проблем. Принц же и его окружение только рад такому варианту событий. Поразвлечься они никогда не откажутся». «Но как же родители леди? Как их будущие мужья относятся к подобному?» «А тут все просто. Как бы не хотели отцы сохранить невинность дочерей, как бы не хотели мужья получить в жену нетронутую девушку, если так желает верхушка власти, значит, и родители молчат, и мужья получают неверных жен». От мысленного диалога с Полем меня отвлек властный голос Камилии, который был усилен магией. «Хватит разговоров!» — резко проговорила она. «Пора вам узнать итоги всех испытаний. Завеса над таблицей результатов снята». Распорядительница показала на стену с колонками цифр. Все леди тут же кинулись проверять свои достижения на отборе. Толкая друг друга, они с интересом искали себя в списках. Через мгновение послышались злые возгласы. Кто-то был явно недоволен своими итоговыми цифрами. «Значит, расследование дознавателей завершено?» — спросила я, больше интересуясь этим, чем местом, на котором оказалась по последним результатам четырех испытаний. «Этого я не могу сказать», — покачала головой распорядительница. «Мне позволили сообщить лишь то, что служители порядка останутся на острове дракона до самого конца отбора». «Это все она! У нее больше всех баллов! Значит, она все делала специально! Пусть ее арестуют!» — внезапно закричала леди Шелатия, показывая на меня. «Позвольте поинтересоваться, зачем нам арестовывать леди Крис?» — язвительно спросил возникший из воздуха лорд Стевенс. «Это она нас всех отравила, я точно знаю!» — не успокаивалась девушка. «Хотите сказать, вы самостоятельно провели расследование?» — слишком спокойно поинтересовался главный королевский дознаватель. «А мне и не надо никаких расследований! Я и так знаю, кто меня отравил!» — истерила девушка. Посмотрите, у нее раньше всех сошла краска с волос. Леди Шелатия, за клевету мы можем и наказать. Гневно вступился за меня Дерек, который скрывался под маской. Да кто вы такой, чтобы меня наказывать? Вошла в раж сумасшедшая. Кто я? Властно спросил его величество, скидывая иллюзию. И сейчас считаете, что я не имею права судить вас, леди бывшая участница отбора? Гневно спросил Дерек Луинский. «Герцог Бретион, немедленно успокойте свою дочь», приказал он вошедшему в зал седому и слишком бледному мужчине. «Ваш род опозорен, а значит, в столице вам больше делать нечего. Кажется, у вас есть поместье в провинции. Вот туда и отправитесь». «Слушаю, ваше величество», глухо проговорил отец Шелатии, хватая за руку и таща к королю испуганную девушку. «Ваше Величество», — вновь обратился мужчина к Дереку, — «что будет с моим сыном? Умоляю, Амион не виноват в диком нраве сестры». «Разрешите вмешаться, Ваше Величество», — попросил лорд Стивенс и после кивка монарха продолжил. «Лорд Амион Бретион — один из самых верных ваших магов. Он не единожды доказал свою верность короне. Вы его знаете как Беркута». «Хорошо, пусть будет так», — мрачно согласился Дерек Луинский. «Вас спас сын, герцог. Сегодня же вы с дочерью отправляетесь в Тидор. Даю вам год на ее воспитание. Хотя, судя по тому, что она творила на острове Дракона, не уверен, что вы способны что-то сделать». Король размышлял, не сводя гневного взгляда с трясущейся девушки. «Извините, ваше величество», — пробормотал герцог. «Не доглядел. Воспитанием дочери занималась жена», — попытался оправдаться он. «Тогда я сам пришлю ей учителей. Время — год», — властно произнес монарх. «Леди Шелатия, если за это время вы не исправитесь, вас ждет монастырь», — резко закончил он. Мне стало немного жаль самовлюбленную девицу. Все же она оказалась дочерью герцога, хотя я не оправдывала ее бесконечного пренебрежения правилами и грубости к обслуживающему персоналу. «А если она исправится?» — поинтересовался лорд Стивенс. «Тогда выдадим замуж», — вынес вердикт монарх. «Причем за самого сурового и сильного аристократа. Вас спасает лишь ваша магия, леди. Направленность вашей огненной силы довольно редка. Вот ее вы и передадите своим детям». «Ваше Величество!» — кинулась в ноги Дерку некогда звезда отбора невест. «Простите». «У вас есть год. Исправляйтесь, тогда и решим вашу судьбу», — сказал, как отрезал король. И, не посмотрев ни на кого больше, вышел из зала. Мне стало немного не по себе. За все время, что Дерек был почти рядом со мной, он ни разу не взглянул в мою сторону. Да, ветер заступился за меня, но так ли это на самом деле? Уверенности не было. Скорее, он наказал Шелатию, которая слишком вызывающе вела себя на острове Дракона. «Что же, в итоге две девушки выбыли», — горько произнесла распорядительница. «Это урок для всех, леди. Помните, неважным поведением вы подставляете свой род. Кто-то из вас забылся, решив, что никто не узнает, какому роду вы принадлежите. Однако не в курсе этого лишь устроители отбора и лорды в масках. Но зато прекрасно знают дознаватели и сам король. Теперь он будет часто наблюдать за нами. На этом отборе вы — лицо своего рода. В ваших силах как возвысить его, так и низвергнуть в пучину опалы». Девушки застыли в шоке, размышляя над произошедшим. Бледнее всех выглядела сейчас свита Шелатии. Они еще не поняли, насколько подставили своих родителей, выполняя мелкие приказания негласного лидера отбора. Надеюсь, у них появится возможность исправить ситуацию. «Как бы там ни было, сегодня нас опять ждет испытание», устало объявила леди Камилия. «А можно спросить, верно ли мы прошли предыдущие?» — решилась задать вопрос леди с косой малинового цвета. «Хорошо, но в общих чертах», — предупредила распорядительница. «В первой части вам нужно было помирить управляющего дворцом и распорядителя торжеств и организовать работу по устройству праздничного банкета в честь приезда принца дружественного королевства. Справились почти все, за редким исключением». Она бросила хмурый взгляд на бывших подруг изгнанной дочери герцога. «Одна леди усугубила конфликт, другая проигнорировала их слова, сделав все по-своему. Скорее всего, дворец утонул бы в блеске золота и серебра. «Но это красиво!» — непонимающе протянула леди Трелония правая рука Шелатии. «Блеск мишуры не все любят», — резко произнесла распорядительница. «Что?» — захлопала глазами блондинка. «Продолжим», — сказала Камилия, не обращая внимания на Трелонию. «Второй этап испытания был посвящен ребенку, вашему будущему сыну». «Что? Этот невоспитанный мальчишка был моим предполагаемым сыном?» — воскликнула леди Ивонна. «Зря я его не выпорола», — зло добавила девушка. «Леди, хватит!» — резко остановила ее распорядительница. «Не позорьте и вы свой род, хотя...» Она замолчала, не договорив то, что было и так понятно. «Больше опозориться просто нельзя. Или можно? Время покажет». «Вернемся к будущему предполагаемому кон-принцу. Вы могли отчитать ребенка, могли наказать няню принца. По сути, все это правильно, но есть одно «но». Необходимо все делать в меру. Придумать наказание сыну, но так, чтобы он больше не сбегал от няни. Каким образом вы с этим справились? Видели все лорды в масках. Некоторые девушки поразили мужчин. Кем-то они были довольны. Кое-кто даже подыскал будущую мать своих детей. Именно так на леди Тимиарию обратил внимание герцог Нарцкий и после нескольких совместных вечеров решился сделать ей предложение. «Значит, леди Тимиарии все же сначала сделали предложение, и лишь затем она потеряла невинность», — не удержалась я. «Это так», — кивнула распорядительница. «Но без одобрения родителей, без брачного ритуала. Не советую повторять подобное», — резко добавила она.